Но для нас сказал, это произнес. А у Бога его слово, это Иисус Христос личность. Вот почему оно все сделалось. Вы понимаете, с чем я сравниваю и что я хочу сказать? У нас слово – это сочетание звуков. А у Бога это рожденная личность. Вот почему нам трудно понять, как это оно одно. Вот я, допустим, стою сегодня, у меня есть мысль. Я ее выражаю словами. У меня это слова, звуки, они доходят до ваших ушей. Вот тут я говорю слово, а у Бога слово, Бог – личность, личность, равная Ему. А дальше действует сила, Дух Святой. Это тоже личность, равная Отцу и Сыну, потому что Отец вложил в Сына Своего Иисуса Христа самого Себя полностью. А Дух Святой тоже личность, но она обладает полнотой Божьей силы. Это Его сила, это нисколько не меньше. И потом я опять повторяю, когда в некоторых религиях говорят, что христиане заблуждаются, они тромбогам служат, говорят, как может быть сын у Отца Небесного, когда у него жены не было. Он сыном своим называет свое слово. Это его сын. А мы все хорошо понимаем, что Бог мудрый, у него мысли есть, он умеет их выражать. Мы насчет этого не будем спорить. И потом вот здесь как раз я опять об этом напоминаю. Хотя я понимаю вот даже то, что я сегодня говорю, может быть, кто-то может сказать на более глубоком уровне. С другой стороны подойти. Ну, понимаешь, что это все очень примитивно. Но на том уровне, который мы можем понять. Я даже не говорю на уровне, как написано. Вполне возможно, что написано где-то еще более глубоко. Но просто трудно это выразить все словами. И просто на своем уровне каждый из нас понимает. Но Бог один в трех лицах, как мы сегодня говорим. Но Он один. Вот как и церковь Барановичская, правда? Церковь одна, а членов где-то 1268. Вот и спрашивайте, сколько нас? 1268 или одна? И одна, и 1268. Но она одна. Поэтому хотелось бы, чтобы мы еще раз обратили на это внимание. Может быть, это для нашего спасения на сегодняшний день, когда мы уверовали, получили спасение, Бог крестил нас Духом Святым. Может, это и не столь важно. Мы никогда ничего до конца не поймем, вот из тех глубин, что Бога касается. Но когда мы с кем-то будем беседовать, и когда нас загоняют в тупик, вот тогда начинает колебаться и вера довольно часто. И потом с этой точки зрения, сколько можно знать о Боге, надо знать. И для нас самих лишь, чтобы не колебаться. И на нас смотрят люди. И когда мы где-то, общество каком-то, большом или маленьком, но в беседах, так сказать, не знаем, что отвечать, капитулируем, тогда у них теряется доверие. Ага. А все-таки загнали, а может быть, это и в самом деле какая-то выдумка. И вот с этой точки зрения, это тоже очень важно, чтобы найти ответ. Потому что если мы оказываемся в тупике, то из-за нас кто-то, кто ищет Господа, может, так сказать, оказаться тоже в тупике. Если мы иногда не находим ответы на вопросы, то тем более те, которые их вообще никогда не искали. И иногда смотрят на нас, и от нашего поведения, от того, как мы устояли, и их продвижение к Господу будет зависеть. Поэтому, наверное, с одной стороны, что-то и не столь важно, но посмотрим, что с другой стороны, находим, что чем больше мы углубляемся, чем больше понимаем Слово Божие, тем более надежно укореняемся. Вы помните место Писания, что вы утвержденные и укорененные в любви могли постигнуться со всеми святыми. И там, конечно, речь идет не об образовании духовном, речь идет о взаимоотношениях, но тем не менее утвержденные и укорененные. Павла, допустим, очень трудно было избить апостола Павла, потому что его корни были в иудействе, его корни были в законе. И когда он был фарисеем, когда еще не был обращен, то он это Писание знал поверхностно. Когда ему Господь открыл глаза, когда он уже стал христианином, то он увидел в этом Ветхом Завете множество прообразов, которые пришли при пришествии Христа на землю и исполнились. И его уже трудно было сбить. Ему доказывали: Павел, откуда ты это взял? Я просто простой пример всегда беру. Из послания к Галатам. Помните, самые первые столкновения были на почве закона. На почве того, что закон Моисея отменен. И если сегодня еще люди держатся за закон, то тогда. Вот несколько еще недель назад, а вы знаете, что закон был отменен только на Голгофе. Закон Моисею. А Иисус Христос, кто жил во время Ветхого Завета, он сам исполнял закон Моисея. И тут прошло 2 недели, уже говорят, отменен. 2 недели назад за нарушение побивали камнями. Прошло 2 недели, отменен. Конечно, в это трудно было поверить. Конечно, было нелегко разобраться. Но Павел очень хорошо разобрался. И он, помните, говорил, когда его убеждали, воевали, пытались обратить назад, чтобы он опять отстаивал закон, то он говорил: я, говорит, знаю, что написано, когда речь идет об Аврааме. Он имел, говорит, 2 сынов, помните? Одного от рабы, а другого от свободны. И тот, который от рабы, рожден по плоти, тот, который свободный по обетованию, это 2 завета. И говорит, Измаилу было сказано, его прогнали оттуда. Говорит, вот и закон отменен. Его трудно было выкорчевать. Потому что если даже кто-то не понимал так, как он, это была его проблема. И, наверное, Павел тоже не у всех убедил, чтобы так понимали, как он понимал. Они оставались при своих мнениях. Но его самого выдернуть было невозможно. Вот я знаю, что написано. Им могли говорить: Павел, ты что тут такое мудришь? И кто-то однажды сказал ему, говорит: Павел, большая ученость доводит тебя до чего? До сумасшествия. Знаете что, разумный человек тоже кому-то может показаться сумасшедшим. Он говорит: нет, достопочтенный Фест. Я, говорит, не безумствую. Я говорю слова истины и здравого смысла. Вот вам, пожалуйста, как может рассматриваться Писание для одних вот так, а для других неразумие, безрассудство и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому нам сегодня очень важно, чтобы дальше написано так, чтобы благодать Господня все это делала. Я просто, когда смотрю на Священное Писание, то в некоторых случаях можно вот так детальным сравнением что-то найти. Конкретные и очень похожие нормы поведения где-то. И открываем, что это тот, это тот, это тот. А в некоторых случаях, когда Павел говорил, когда Петр брал места Писания, допустим, об Иуде, то уже если Дух Святой не сказал бы об Иуде, ну никак не выведешь по рассуждениям. Никак не выловишь. А вот Дух Святой, вы просто дома, когда будете читать, просто если это интересно, возьмите Деяния апостолов, и как он там взял? Ну откуда? Давид о себе говорил. Ну откуда это взял? А он сказал это, Господь открыл глаза. Может, тоже кто-то считал его неразумным. Потому что нам сегодня проще в некоторые меры. Мы имеем Писание. А у них-то не было, что Евангелие, не было посланий написано. Мы сегодня можем сопоставлять Ветхий Завет, Новый, находить общее от и до. А тогда же этого не было. Но была благодать, которую Господь дал. И была богобоязненность. Страх, чтобы не уклониться с пути Божьего. Апостолы не бросались так просто что-то делать или говорить, или толковать. Что, наверное, если знали, но то знали основательно. Может, проверивши, может быть, при каких-то особых встречах с Господом. А вот так вот просто, вот попробуй возьми и найди что-то. Поэтому нам сегодня очень важно, чтобы благодать Господня была на нас, и страх Божий, чтоб был. Я не раз говорил, когда, я бы мог даже назвать эту церковь, где это было, но сегодня это не имеет значения, да уже этого брата нету. Я вот как пример хороший запомнил, когда освящали молитвенный дом, это Попитич Ефим Маркович был такой. Я помню, где-то ему под 90, может, даже больше было. И когда освящали молитвенный дом, построили новый, то ему предложили, вспомнить от своих друзей, вспомнить первые шаги церкви, потому что ему где-то за 90 уже было. Ну, знаете, 90 лет брось назад даже от нашего времени-то уже что-то можно застать. Это самые первые шаги. И когда он свидетельствовал, потому что его все друзья уже поумирали, уже из первых христиан, которые церковь там образовали, уже никого не было, он был один единственный. Ну, говорит, брат Ефим, ты расскажи. Он тебе-то говорил минут 30, и, наверное, раза 3 или 4 остался и спрашивал, братья, а я ничего не сказал того, что не надо, я же старый уже. Он боялся сказать не то, что надо, он понимал, что он старый. Сегодня старый. Он вообще не хочет никого слушать, признавать. Он же старый, знает больше всех. Другая крайность. Если бы молодые вот так боялись сказать то, что не надо, как старые, тот брат, Ефим Маркович, я его хорошо помню, то, наверное, очень многое не так было бы, как сегодня есть. А так, знаете, схватил что-то, подхватил, занес, а потом разбираешься, что откуда пришло. Поэтому апостол Павел здесь, когда пишет свое послание, он прежде всего говорит, что отец занимается церковью, он не безразличен, он не враг. Он не тот, которому одно только судить. Да, он будет судить, потому что надо судить. Но для того, чтобы не судить, он послал своего сына, который взял все на себя. И тогда уже он не будет, не за что судить будет. Он будет судить, но будет не за что нас судить, потому что Христос за нас пострадал. Он взял на себя наши преступления все. А он будет судить по справедливости. Мы сегодня не очень-то любим судей, не очень-то любим суды, но если бы их не было, и не было судей, не было тех структур, которые за порядком наблюдают, наверное, было бы очень тяжело жить. Очень тяжело быть, да. И несправедливо иногда судят, и неправильно, и нечестно. Все бывает, но тем не менее... Если бы не было вот этих уровней власти, было бы невозможно, была бы анархия. И поэтому Бог на земле, как бы там ни было, но лучшего ничего не придумаешь, как Бог придумал. А у него есть уровни власти. Он сам на верхнем уровне, потом начальство и власть на небесах есть, потом есть подчиненные отделы, через которые Бог управляет всем. Его все поставлено на определенном уровне. И так же устраивается и на земле. Хотя на земле, если у Бога все по справедливости, ошибок нет, но на земле все бывает. Но лучшего никто не придумал, чем сегодня есть. Это так должно быть. Даже в народе Божьем. Моисей сам не мог справиться. И Бог ему сказал, на 10 человек им поставь одного, потом 50, Пятидесятник пусть будет над сотней, сотник над тысячу и так далее, и так далее. И опять, чтобы был контроль определенный. Потому что без контроля, это безвластие называется. Каждый хочет то делать, что хочет. И делает то, что хочет.